Сет сказал. «Может быть, волки и умеют развязывать чужие языки, но хорошо бы им научиться держать на привязи свои. Не правда ли, сотник? Я жду ответа». «Да, Сет», — сквозь зубы выдавил командир волков. Фадейк медленно пошел от сотника и его воинов, и длинный плащ тянулся за ним, шуршал по камням. Недалеко от королевского шатра Фадейк встретил Фатамира. «Отдохните в моей палатке, Сет», — сказал маршал. «Потом. А когда погребение, Фатамир?» «Завтра, после восхода». «Фатамир, как зовут сотника песчаных волков? Он такой, глаза как у жабы». «У кого, Сет?» «А вы не знаете. Ну, такие нахальные глаза и круглое лицо». «Наверное, это у натур. А что случилось?» «Ничего. Он мне не нравится. Ведет себя нагло». «Да, но он храбр». «Подумаешь, заслуга», — усмехнулся Фадейк. «Кто из итов не храбр? Надо еще быть человеком, даже если называешься волк». «Сейчас жестокое время, огонек», — вздохнул Фатамир. Фадейк вздрогнул от неожиданной ласки, поднял глаза. «Фатамир, они поймали разведчика». «Да, я слышал уже». «Я подумал вот что. Когда печали погребения, обычай велит делать добрые дела. Может, отпустим его к своим?» «Доброе дело для врага? Разве доброе дело?» — хмуро сказал маршал. «Он же еще не взрослый», — виновато проговорил Фадейк. «Разве и ты воюет с ребятами?» «Он разведчик, значит, воин. Законы войны одинаковы для всех». «У войны нет законов», — вспомнил Фадейк и тихо спросил. «Правда, что его будут пытать?» Фатамир отвел глаза, пожал плечами. «Если он сразу не скажет то, что знает. Но он ведь не скажет, пока не заставят». «А что он знает-то? Ну, покажет стоянку и ход, который ему известен, а этих ходов десятки. Что толку?» «И все-таки еще одну ниточку перережем». Фадейк угрюмо молчал. Потом спросил, глядя в землю. «А если бы я попался Тауринам, меня тоже пытали бы?» «Едва ли. За Сета запросили бы выкуп. Обошлись бы с почетом». «А если бы я знал тайну, которая важнее выкупа?» Маршал подумал и сказал неохотно. «Это не позволит, чтобы вы стали пленником Тауринов. Не бойтесь, Сет». «Разве я боюсь? Я не об этом». Фатамир положил руку на шлем Фадейка. «Огонек. Волки все равно не отпустят его. Это их добыча, а добычу по закону не может отнять никто. Даже король». Фадейк вскинул глаза. «Даже король?» «Да. Кстати, Сет, что говорил вам король в последние минуты? Иты ждут, что вы передадите его слова всем». «Что? Я передам, да. Чуть позже, Фатамир». Он мягко убрал голову из-под ладони маршала и пошел, не оглядываясь. Через 5 минут он опять был у крайнего шатра. Воины-волки все еще стояли там. Снова подтянулись, глянули на Сета выжидательно и вроде бы почтительно. Фадейк лениво сказал. «Я хочу посмотреть на пленника, Унатур». Сотник осклабился. Любимец короля удостоил его обращения по имени. «Как будет угодно Сету. Идемте, Сет». Разведчика держали в хижине, сложенной из каменных плит. Унатур отодвинул на щелястой двери бронзовый засов. Пропустил Фадейка вперед. В хижине было светло, колючее солнце било в широкие щели. Тощий темноволосый мальчишка, ровесник Фадейка, сидел, скорчившись в углу на камне. Он был босой, в узких кожаных штанах, стянутых на щиколотках ремешками, в мохнатой безрукавке. Тонкие голые руки в локтях и у кистей были перемотаны за спиной сыромятным ремнем. Когда вошли, мальчик быстро повернул острое лицо с высохшими подтеками слез. В темных глазах мелькнули по очереди надежда на чудо, испуг, отчаяние. Он опять отвернулся, прижался плечом к стене. Но Фадейк успел разглядеть его лицо. Мальчишка был, кажется, похож или показалось. Или правда он похож на Вовку Зайцева из Фадейкиного класса, на щуплого Вовку Зайцева, который боялся уколов, а над ним за это смеялись. И было время, Фадейка смеялся. Сначала. А потом не стал. А потом Вовка уехал. Этот Зайцев боялся уколов и плакал от обид, но обидчиков никогда не называл, если его спрашивали взрослые. Фадейк оглянулся на Уна Тура. Сказал, пряча свои мысли под насмешкой. Волки стали так осторожны, что одного мальчишку держат связанным. «Просто забыли развязать», — буркнул сотник. Мальчик пошевелил локтями, освободил кисти. Но на Фадейка и Уна Тура не смотрел. Коротко со всхлипом вздохнул. «Оставьте нас», — приказал Фадейк сотнику. «Может, я договорюсь с ним быстрее, чем вы? И закройте дверь». Уна Тур вышел. Дверь за ним бухнула излишне сердито. Мальчик не двигался. Фадейк встал в двух шагах от него, помолчал, томясь от неловкости, негромко спросил. «Как тебя зовут?» Мальчик опять не шевельнулся, но ответил сразу. «Кота. Или Хота. У теуринов такой же язык, как у итов, но говорят они мягче, с придыханием. Ладно, пусть Хота. Хота, ты проводник караванов?» Он медленно поднял лицо. «Но в самом деле так похож на Зайцева», — он сказал сипловато.